«Что по Потемкину?» – сухо спросил он, сверяясь с данными и высматривая на карте нужный участок зоны, где молодой князь мог затеряться. «Без изменений, ваш Бродие», – четко ответил ему молодой связист с погонами лейтенанта. «Отряды красные с первого по четвертый молчат». Кутузов недовольно поджал губы. Как же ему хотелось в данный момент заехать по роже Вельяминова, которому он доверился. Этот олух ему все уши прожужжал, что справится с задачей и никаких накладок не будет. И вот что из этого вышло. Четверть всех сил раскидала черт пойми где по всей зоне. Пусть большую часть из них уже нашли, скорректировали и отдали им нужные приказы, но самый проблемный прецедент пропал. Если императрица узнает, что Кутузов потерял ее пусть и не самого близкого, но родственника, то сожрет его с потрохами. Да и хрен с ними, со связями родства, тут в другом проблема. Потемкин владеет даром темной энергии, скверной, как он сам выразился, и это название пришлось по нраву Кутузову. Что будет, если мальчишка сорвется? Еще во время нападения на Хабаровск генерал не хотел его отпускать одного, но чуйка твердила ему, что Виктору стоит довериться, что тот не подведет. Так и случилось. Парень на своем горбу, фигурально выражаясь, вытащил десятки жизней, спас людей от тварей. Да, он пользовался своим пугающим даром, но помогал, сражался за людей, но то был Хабаровск, город, какой-никакой, а тут зона и твари повсюду. Если этот Потемкин хотя бы наполовину такой, сколько мне про него нарассказывали, то он выживет, генерал, раздался за спиной Кутузова сухой голос. Медленно, сдерживая раздражение, Кутузов обернулся и посмотрел на пьющего чая Вельяминова. Свою работу архимаг сделал и сейчас отдыхал, предаваясь праздному ничего не деланию. Задачи у него, конечно же, есть, но пока шла фаза закрепления периметра, он мог бить баклуши. «Я очень на это надеюсь, Сергей», — поиграл жилваками генерал. «Иначе на ковер к ее императорскому величеству ты отправишься со мной, и не мне тебе рассказывать, какова она бывает в ярости». Князь Вельяминов поперхнулся горячим, душистым напитком и закашлялся. «КГХМ, может, в таком случае мне отправите своих людей?» — вкратчиво поинтересовался он. Возможная кара от императрицы довольно быстро сбила с архимага налет расслабленности. «Чтобы твои идиоты потерялись?» — вздохнул Кутузова, покачав головой. «Нет уж, сидите на заднице ровно. Тем более, что после этой чехарды, с порталами лучше не рисковать. Да и артефакт свой ты уже активировал. Из всей этой ситуации одно хорошо. Бойцы четко и умело исполняли все поставленные приказы. Да, случилась задержка, но периметр практически оцеплен, большинство окружающих тварей зоны истреблено, а самое главное, не покидало своего местоположения. Если бы это произошло, то тот же Вельяминов уже поднял бы вой. Артефакт, якобы родовой, в виде какого-то маслянистого куба с выступающими гранями он активировал, как и сказал ранее Кутузов. Все телепортации на 10 километров блокированы. Вот только артефакт в отместку жрал тонны энергии, но это была разумная цена за эффективность. Неожиданно, один из связистов подорвался со своего места и резко повернулся к генералу. Он вытащил одно ухо из-под наушника и быстро отрапортовал. «Ваш Бродие, Потемкин обнаружен. Местоположение – заброшенный рудник Тимирдяевых. С ним графиня Урусова и барон Носокин. Графиня тяжело ранена, как и большинство личного состава. Отряд «Красный-2» ведет бой с бронированными пауками, «Красный-3» проводит эвакуацию, а «Красный-1» выдвинулся к их местоположению. Что с Потемкиным? — зверем рыкнул Кутузов, отчего стены крепости на колесах задрожали. «Красный-4» пытается его вытащить, но сбился связист, прислушался, и спустя миг его глаза расширились. Все. Весь персонал военных внутри лесника притих и со смешанными эмоциями наблюдал за своим коллегой. Генерал прикрыл глаза, а Вельяминов побледнел, уже представив себе площадь дворца, плаху, палача в черном колпаке и императрицу, отдающую приказ. «Жаль парня», — глухо произнес Кутузов. «Пусть его и хотели сделать оружием на службе империи, но по-отечески ему было и правда жаль Виктора. Еще толком не пожил». «КГХМ, ваш Бродие», — вновь подал голос связист и как-то смутился. «Вы неправильно поняли. Потемкин жив, он это, твари всех убил. Красный-4 добрался до него и начал эвакуацию. Вот только князь невменяем, отказался идти просто так и зачем-то потащил с собой тушу здорового паука». Князь Вельяминов облегченно выдохнул, залпом выпил свой чай и по-быстрому слинял из лесника подышать свежим, прохладным воздухом. Коллеги молодого связиста мысленно похоронили новенького, уже представляя, что дальше будет, и Кутузов их не разочаровал. Косяков, да, открыл полыхающие мощью глаза генерал и прочитал по нашивке фамилию солдата. От его обманчиво спокойного тона молодой лейтенант стремительно побледнел, а потом посерел. Фамилия у тебя соответствующая. Как вернемся в Хабаровск? Жду тебя на приватный разговор со всеми вытекающими последствиями. А пока что, дай мне связь с отрядом Красной 4. Есть, козырнул боец, шустро выполнил приказ и, как только генерал потерял к нему интерес, уселся обратно в свое кресло. Говорила же мне матушка не идти в армию. Лучше бы у отца на ферме работал. Это была самая достойная и изнуряющая за все время моей новой жизни схватка. Химера оказалась очень непростой. Заряженную руду она жрала не для размножения, а для укрепления собственной брони. Пусть хитин этой твари уступал по твердости стенам крепости и ордена, выращенных архитекторами, но не намного. Не будь у меня силы врага, то бой мог длиться еще дольше и не факт, что победа бы осталась за мной. Усиленные печатями удары дубиной ее не брали, свет не сильно помогал, все же это нечисть, не демон или какая-нибудь иная тварь тьмы, а всего лишь химера. Но вот скверно, она справилась отлично, вкупе с внутренним огнем. Разумеется, я не собирался бросать тушу погибшей паучихи в руднике. Такой материал мне нужен и плевать, как его вывозить. У Кутузова на развернутой в зоне базе должны быть контейнеры или что-то еще, чтобы обеспечить сохранность ингредиентов. Ни разу не поверю, что генерал не продумал этот вариант, а потому позаимствую у него. Пусть выделит мне нужное, а затем заберу с собой на Урал эту тушу, точнее ее половину, а именно нижнюю. Верхняя не пережила схватку, а нижней я найду ей применение. По факту, это и не хитин был, а полноценный металл. Очень хороший металл. Как минимум, выкую броню. На пару комплектов точно хватит. Как оказалось, бой был не только у меня, но и у Урусовой с Осокиным. Погибающая паучиха в процессе схватки поняла, что проигрывает, и издала громкий вопль, на который со всего рудника сбежались твари. Немного, судя по трупам, которые я видел, но достаточно для 13 человек, теперь уже 11. Раненые егеря Осокина, те самые геомонты, не выжили. Успели открыть мне проход и погибли, сдерживая пауков. Сама старуха также сильно пострадала, лишилась правой руки и была при смерти. Хорошо, что в ее загашнике нашлась нужная алхимия, которая и помогла дожить до выхода на поверхность. Там, собственно, нас и нашли. Чисто случайно, как я понял, но это были 3 поисковых отряда, посланные Кутузовым по мою душу. Сама база находилась в 12 километрах, и добраться до нее мы должны довольно быстро. Пока тряслись по снегу в резвых транспортерах, сумел разглядеть туши убитых тварей зоны. Отряды зачистки уже очистили прилегающие к базе территории и продвигались вглубь, сжимая кольцо. По идее, мне бы к ним нужно присоединиться, но не сейчас. Требовался пусть и короткий, но отдых. Даже с учетом того, что скверно за всех убитых пауков и химеру поглотила уйму энергии, полностью заполнив 2 ступени печати усиления и скорости, мне было необходимо перевести дыхание, а помимо этого завершить новые узлы печати внутреннего огня. Энергии во мне сейчас столько, что меня аж распирало, и ее необходимо пустить в ход. «Витя!» — хрипло прошептала Урусова, с трудом приподняв веки. Она лежала на носилках, а Сокин на соседнем сиденье спал и не проснулся от ее голоса. «Кха-кха! Ты тут, тут, старая, тут!» — коротко кивнул я, наклонившись к ее бледному лицу, чтобы точно увидела. «Ты почему очнулась? Ты так надо!» — поморщилась старуха от боли. Судя по всему, зелье, которое она выпила, закончила действовать. В одном из отрядов военных был целитель, и он стабилизировал ее состояние, но смерть все же подошла к женщине очень близко. Помнишь, что я сказала там, про твоего деда? Помню. Валера был. Мы с ним, слова давались Урусовой с трудом, веки давили тяжелым грузом, и она практически шептала. Все могло быть по-другому. Это из-за меня он. Военные, что находились в машине помимо нас, сделали вид, что ничего не слышали, а их целитель встал со своего места и приблизился. Без слов он начал свою волшбу, а я нахмурился и задумался. Уже по прошлой оговорке понятно, что старуху что-то связывало с предком Потемкиных, но, похоже, дело тут имели не рабочие отношения, а нечто более глубинное. В том, что Урусова выживет, я не сомневался. Более того, пока слушал этот поток мыслей и бессвязных слов, взял ее за руку и задействовал милосердие света. В исцелении не поможет, но хотя бы упокоит душу, а там и тело поспеет. Одно понятно точно, с этой старой перечницей нужно серьезно поговорить. Про этого Валеру я знал ровным счетом нихера. Информации по нему ноль, уже проверял. Как в тех скудных архивах в поместье, так и в интернете. Был такой человек, являлся главой рода Потемкиных, потом передал пост сыну, отцу Виктора, Любавы и Светы, и исчез. Не умер, не ушел на войну, а просто исчез. Интересно, однако, момент, когда мы добрались до базы, ознаменовали голоса за бортом транспорта, грохот техники и засуетившиеся бойцы сопровождения. Машину я покидал самым последним, вслед за уставшим и вымотанным Осокиным, а стоило оказаться снаружи, вдохнуть полной грудью запах пороха, масла и холодной свежести, как нарисовалась усатая рожа генерала. Потемкин, жив, чертяка, орал он во весь голос, с улыбкой наступая на меня, а все военные по пути шарахались от него в стороны. Я криво ухмыльнулся на такую бурную реакцию и задумчиво посмотрел на броневик. То, что сейчас меня начнут донимать вопросами, понятно, как ясный день. В свете этих событий, мысли о передышке уже не казались мне столь правильными. И если бы не мертвая химера, закрепленная тросами на крыше одного из броневиков, то не факт, что я бы и вовсе поехал сюда. Надо было все же бросить эту тушу и пойти в одиночку искать ту тварь. Глава 12. Пора, Виктор, толкнул меня в плечо Кутузов. До точки начала операции меньше километра. Я медленно, словно после тяжелого сна, открыл глаза и коротко кивнул. Пришлось все же обойтись без отдыха и заняться делом, пока выдалась короткая передышка на базе. Сотня узлов печати внутреннего огня встали, как влитые, вместе с ними и две астральные формы печатей, а именно, покров Сизифа и дыхание Ургбалга. Пафосные названия, вызывающие усмешку, но это если не знать, что под собой подразумевала каждая из этих печатей. Благодаря печати внутреннего огня перекос во мне стабилизировался, но даже с учетом сотни узлов энергии оставалось столько, что девать ее банально некуда. Если не пустить в ход, то она со временем рассеется. Это тело еще не способно сдерживать такие объемы. А раз пошла такая пляска, то я решил двигаться дальше, в убойном, ускоренном темпе. Усилить себя еще сильнее, но уже с уклоном в защиту. Регенерация и печать света латали мое тело, но они лишь помощники. Тыл, который необходимо прикрыть, и покров Сефиза с дыханием Ургбалга в этом помогут. Первая печать влияла напрямую на мышцы и кожный покров, делая их прочнее. Вторая же работала с костями, сухожилиями и суставами. Можно было бы обойтись стандартными укреплениями и стабилизацией, но, опять же, энергии слишком много. Даже с учетом того, что я создал формы и открыл узлы, ее оставалось еще очень много. На бой с телепортирующейся химерой точно хватит, да и про запас остался. «Ты помнишь мою просьбу, Александр?» — сухо спросил я, массируя виски. Отработав в таком быстром темпе, душа страдала сильнее всего, и первые звоночки уже пришли. Как завершим операцию, точно устрою себе отдых, буду дня два, а то и три просто спать. Хорошо, что мой путь лежал через астральные формы, а не на выжигание печатей на чистую. Так бы я даже с первой бы не успел. Помню и настаиваю, чтобы ты отказался от этой затеи, поморщился Кутузов, пристально рассматривая мое лицо. На коленях у него лежал меч в ножнах, а латный доспех на ухабистой дороге скрипел. Незачем тебе воевать в одиночку. Отряд скалы неподалеку, и ты вполне. Так нужно, генерал, перебил я его, а бойцы, заряженные по самые брови высококлассным снаряжением, недоумевающе переглянулись. Этих парней Кутузов держал поближе к себе, и не мудрено, на их нагрудниках был герб его рода. Да и мужи эти сильны, ниже мастера среди них никого не было. Ты дал мне выбор, я его сделал. Держусь поближе к тебе, но сражаюсь один. Хрен с тобой, Потемкин, отмахнулся он от меня, как от назойливой мухи. Но знай, я буду приглядывать за тобой, пусть не глазами, а энергетическим следом, но буду, не сомневаюсь. Кто-то бы сказал, что старый капеллан решил поиграть в героя и в одиночку лезет в пекло, но так нужно. Пока я в зоне, да еще и довольно близко к условной артерии, то надо брать энергию по максимуму. Неизвестно, что дальше мне уготовила вселенная, но по возвращению на Урал я обязан стать как можно сильнее. Колонна броневиков остановилась, началась выгрузка бойцов, а генерал связался с остальными командами и принялся отдавать приказы. Оказавшись снаружи, огляделся. Зона каждый раз умела удивлять, и даже то, что в данный момент весенний, теплый сезон, здесь я видел снег. Правда только, когда мы занимались устранением лаборатории химерлогов. Сейчас же передо мной предстал готовящийся к зиме лес. С высоких деревьев опадала листва, покрывалом устилающая землю. Пожухлая трава увидала, а кустарники облысели. По ощущениям температура держалась ближе к нулю, а изо рта, при выдохе, вырывались небольшие клубы пара. Примечательно то, что ехали мы по старой, разбитой дороге, которую когда-то положило человечество. Ранее эти земли принадлежали баронскому роду Каспаровых, который в данный момент обитал в Красноярске. Бесполезная лично для меня информация, но генерал во время брифинга не забыл это уточнить, чтобы бойцы понимали свое местоположение и место действия операции. Наша команда, где я был отдельным звеном, должна была зайти с тыла к твари. По докладам егерей-разведчиков, та обосновалась в развалинах какого-то замка. Интересно было то, что ни генерал, ни кто-либо еще ни черта не знали ни о каком замке. Не было у Каспаровых таковых, только главное поместье, но то находилось в 30 километрах на запад. Кутузов даже вызвал тех егерей в командный центр и лично расспросил, получив подтверждение, что информация точная и верная. Не сказать, что это хороший расклад, но и довольно неплохой. Проблема с убийством магов с даром телепортации в попытке их поймать. В узких пространствах, комнатах и залах это сделать как бы проще, но и у мага на этот счет имелись козыри. А вот на открытой местности с ним сражаться хоть и сложнее, но вполне приемлемо. Нам же противостояла тварь, умная, хитрая, но именно нечисть. А раз так, то ее вполне возможно просчитать, чем я и собирался заняться. Вдалеке послышался грохот и за деревьями вспыхнули языки пламени. Земля вздрогнула, остатки слабенькой ударной волны дошли до нас и всколыхнули лежавшую на земле листву. Осадная артиллерия начала работу, ознаменовав старт операции. Я переглянулся с Кутузовым и кивнул ему. «Витя, не помри там, пожалей мое старое сердце», — напоследок бросил он, вытаскивая меч из ножен. «В твоем возрасте, Александр, я думал не о старости, а о женщинах, вине и битвах», — сухо бросил я, проводя последние приготовления, а потому не особо придал значения своим словам. На память не жаловался никогда, но все же слишком мало времени пробыл в этом мире и новой жизни. Подобные конфузы уже случались, а потому недоумевающий взгляд генерала я решил проигнорировать. Все, я пошел, и не дав что-либо сказать Кутузову, побежал в лес. Деревья проносились перед глазами, холодный ветер обдувал лицо и закрадывался под ворот поддоспешника. С каждой секундой я все сильнее прогонял энергию по телу, а печати работали без перебоев. Шуструю тень, прыгнувшую со ствола толстого дуба, я не слышал, но благодаря ускорению смог разглядеть силуэт. Сумчатая кошачья с сероватой шерстью, тремя хвостами, будто у скорпиона. Мощные передние лапы, когти на которых устремились в мою сторону. Я плавно ушел в бок, поддерживая боевую медитацию, и пропустил мощную тушу в считанных сантиметрах. Янтарные глаза зверя зоны сузились, из пасти прозвучал разочарованный рык, но на этом наш бой и закончился. Я не стал доставать дубину, для этого бы пришлось тормозить, дать возможность зверю нанести еще один удар, а потому сделал проще. Хватило небольшого усилия воли, и шкура твари вспыхнула в пламени скверны, оставляя за моей спиной догорающие останки, после чего огонь вернулся и поделился энергией. Жалкие крохи, зверь был слаб, хоть и быстр, но это лучше, чем ничего. Полыхающие пламя от снарядов артиллерии, грохот орудия и вспышки магии становились все ближе. Крики людей в этом хаосе были практически неразличимы, но все равно прорывались. Я выбежал из леса, оказавшись на краю обрыва, под которым раскинулось самое натуральное плато, будто укрытое каменным навесом. Вот только создан он был не природой, а магической катастрофой, последствия которой остались до сих пор. Сам камень фонил энергией так, что дрожал воздух. Крепость, про которую говорили разведчики егеря, также была здесь. И теперь я понимал недоумение Кутузова и остальных одаренных в штабе. Инхейры, не поверил я своим глазам, узнав остроконечные башни, что пиками устремились к небесам. Полуразрушенную арку ворот, над которой до сих пор развивались потрепанные штандарты красных цветов, и стены из кровавого мрамора, способного впитать кровь и плоть врага, чтобы стать прочнее. Эта крепость была мне знакома не понаслышке, сам однажды такую брал в осаду, когда инхейры, выходцы одного из неблагоприятных и жестоких к людям миров, поддались на посулы темного бога Ахара. По сравнению с неназываемым этот ублюдок пусть и не так плох, но его кровавые жертвы, ритуалы и все из этого вытекающее, вызывали справедливый гнев с последующим очищением всех последователей. Инхиер же были среди его паствы на первом месте. Прирожденные маги крови, для которых человеческая жизнь практически ничего не стоила. Привыкли они, что в их мире люди дохли пачками из-за болезней, тварей и магических катаклизмов, вот и среди других вели подобную политику. Меняться они не желали, а потому нередко паладины, охотники и многие другие, как ордена, так и братства, вычищали эту заразу. Пусть это и была их крепость, вот только не целая, что очень хорошо. Половина ее, словно вросла в скалу, а значит контур защитного барьера, которыми славились инхейры, нарушен. Но не только наличие этого сооружения вызвало короткое удивление, перерастающее в праведную ярость. Этот мир болен, очень сильно болен из-за пятен, зоны эпицентров. Но я даже не представлял насколько. Плато, где сейчас шло сражение людей против тварей всех мастей и видов, являло собой вспухший нарыв. Воздух вонял смертью, гноем и кровью. Ветер разносил эти запахи столь отчетливо, что от них не скрыться при всем желании. Вся земля пропиталась скверной. Темно-зеленой паутиной она тянулась из горящей, осыпающейся камнем крепости. В числе нечисти, желающих человеческой плоти, нашлись и умертвия, которых за столь малое время убила и обратила телепортирующаяся химера. Жуткие кадавры из плоти и костей наступали на людей без страха перед смертью и ранами. Сила врага вела их в бой, вела ради того, для чего появилась в многомерной вселенной. Убийство и порабощение душ. И пусть люди давали отпор. Пусть солдаты армии и егеря императора, гвардия и бойцы родовитых аристократов Хабаровска и близлежащих городов, оказывали жестокое сопротивление. Но всех их усилия тщетны. Я знал это лучше всех обитателей этого мира. Я лично лицезрел подобное десятки, сотни раз. Стоит лишь кадаврам дойти, сломить строй и люди падут. Станут живыми умертвиями, слугами скверны. Главная цитадель крепости вспучилась взрывами и там вовсю вспыхивали следы магии. Скала с командой, Вильяминов и два других отряда, похоже, уже нашли твари и вели свой бой. Кутузов их нагонит, присоединится и завершит начатое. Мое участие там желательно, но здесь и сейчас. Я должен быть в другом месте. Рывок света, я взмыл в воздух. Плевать на нагрузку тела. Плоть слаба, но дух силен. Плевать на боль в душе, которая и так страдала от количества печатей за столь короткое время. Она проходила и не через такое. Еще рывок, и еще, ближе. Энергетические каналы в ногах порвались, а печати регенерации света не справлялись с нагрузкой. Мышцы свело судорогой, но я продолжал уходить рывком света, превратившись в один сплошной росчерк белого света. Больше не способный вновь уйти в рывок, я с грохотом приземлился прямо в переднюю линию обороняющихся, оставив под собой мелкий кратер. Кости затрещали, мышцы в ногах порвались и отдались неимоверной болью, но я крепко сжал челюсти и вместо стона, с силой выдохнул воздух сквозь зубы. Люди заметили мое появление, но идущий бой не позволил им впасть в ступор или поддаться эмоциям. Грохотали орудия танков, ревела артиллерия, посылающая стальные огненные копья без перебоя в толпы врага. Маги без устали творили заклинания, бойцы ближнего боя рубились в кровавой сече, а солдаты стреляли. Каждый из них боролся за свою жизнь, боролся за человечество против тварей. И кем я буду, если брошу их на произвол судьбы, оставив за спиной врага, которого им не одолеть? «Ваш Броди, вы разве не должны быть с генералом Кутузовым?» — орал знакомый мне майор, с которым довелось видеться в штабе Хабаровска. С его рук сорвалась глыба льда и раздавила под собой группу покрытых белым мехом прямоходящих приматов. «Где мне стоит быть, я сам решу, Симонов», — всплыла его фамилия в моей памяти. «И раз ты здесь, то вместе со своими бойцами выиграй мне время. Минута, не больше». Майор посмотрел на меня в недоумении, но быстро принял вводную и кивнул, после чего рядом со мной сплотился отряд из разномастных бойцов с щитами и в латах. Еще раз посмотрел на прущих в нашу сторону кадавров и скривился от ноющей боли в ногах. Энергетические каналы в них перегорели, а часть порвалась в труху и требовала долгого восстановления. «Ничего, Август, с болью ты давно на ты, потерпишь». Я прикрыл глаза, абстрагировался от звуков, запахов и разрывающей тело агонии, с которой даже печать им было тяжело. Исчезли крики, грохот пушек и взрывы. Испарился смрад смерти, вонь разложения и пороха. Сердце мое успокоилось и отбивало спокойный, размеренный ритм, дарованный смертным во спасение, во благо и защиту. «Озари меня благодатью своею, позволь стать воплощением силы твоей». С губ сорвались слова моей личной молитвы, до того привычные, что забыть их я бы не смог при всем желании. Не устрашусь я ужасов тьмы и тварей, что обитают в ней, но найду силы в сражении с ними. Укажи сиянием своим путь мечу моему. Печать света внутри меня резонировала, а собственный голос казался эхом внутри нее. Сама моя суть сияла от чистого света, а душа содрогалась от той мощи, что с трудом, пробиваясь через неведомые преграды, отзывалась на мою молитву. Но свет услышал меня. Легкие, словно воздух, теплые ладони легли на мои плечи и укрывали саваном. Аура смерти и отчаяния, что витала повсюду, ослабила свои тиски. Я открыл глаза и по новой взглянул на этот страдающий, умирающий мир, с жалостью и желанием помочь ему в исцелении. И начну я прямо сейчас. Очисти мой разум, укрепи духом своим тело мое и душу мою. Азм есмь помазанник и проводник воли твоей, карающая длань, что сразит вечного врага. Слова молитвы гремели на поле битвы, как гром среди ясного неба. Мой голос звучал среди камней, эхом отражался в горах и деревьях. Он достиг самой земли, будто вздохнувший от облегчения и благодарности. Я сделал паузу, а затем вложил всю свою волю, доступную силу и желание битвы в голос. За Свеет, за человечество. Майор Симонов Емельян Сергеевич воспринял появление молодого князя как помеху, так как за ним теперь придется приглядывать. По плану парень должен был держаться рядом с генералом, о чем тот говорил еще во время подготовки операции, но Потемкин решил сделать иначе. Свалился на передние ряды защитников, как снег на голову, и теперь Емельяну нужно как-то защитить его. Бойцов не хватало, твари перли со всех сторон и меньше их не становилось. Словно сама зона показала свои когти и клыки, желая растерзать наглых людей, что пришли в ее владение. Будучи еще курсантом военного училища, Симонов многое слышал о походах в пятна и зоны, дабы вернуть земли в лоно империи. Героический подвиг, про который судачил весь мир, по его удачному завершению, что случалось не столь часто, участников одаривали славой и богатством. Земли, титулы, звания, привилегии. Симонов дал себе слово, что обязан принять участие в нечто подобном, отчего и рвал жилы. Майор в 32 года, будучи простолюдином, очень похвально. Да и даром Емельян владел достойно, на зависть многим молодым аристократам, прожигающих свои жизни в блуде, пьянстве и других человеческих пороках. И пусть этот поход только прелюдия, жалкое подобие того, что случалось, когда целые армии шли в зону в поисках ее сердца, Емельян был горд принять участие даже в ней. Вот только слишком их мало, чтобы сладить со всеми тварями, к которым присоединились ужасающего вида чудовища. Огромные, словно спаянные из многих частей зверья зоны, она наступали на их позиции и давили. Танковые снаряды и тяжелые калибры их не брали, на раны тем было плевать, а магия одаренных действовала со скрипом. Лишь мощные заклинания убивали этих чудовищ, но маги таким темпом скоро выдохнутся. Отряд из 7 человек, который Емельян приставил к Потемкину, держал оборону вокруг молодого князя. Отборные псы-воины, элитные егеря империи, рубили твари в фарш из костей и мяса. Кровь текла рекой, крики страха, боевые кличи и рев твари смешивался в какофонию хаоса. Первая линия обороны практически пала. Тяжелые гвардейцы родовитых аристократов не выдержали натиск чужеродных тварей, чьи глаза горели темно-зеленым огнем и рядом с которыми страх охватывал саму душу. Люди умирали, проливали кровь, теряли жизни, но продолжали держать оборону и выполнять приказ, от которого зависело многое. Как минимум то, что если главную тварь не убить, то нападение на Хабаровск может повториться. А следом, если падет этот город, придет черед и остальных. Сыны и дочери империи не могли допустить подобного. Им даже не нужен был приказ императора, чтобы встать на защиту собственных домов и семей. Они бы сделали это и так: позову своего сердца, укрепи духом своим тело мое и душу мою. Азм есмь помазанник и проводник воли твоей, карающая длань, что сразит вечного врага. Донеслись до орудующего двумя клинками Емельяна слова молодого князя, что замер статуей и, казалось бы, вовсе не обращал внимания на битву. Майора удивило то, что тот молился, во всяком случае его слова звучали именно так. Но эта молитва была не из страха за свою жизнь, она несла в себе совсем иное предназначение. Тело Потемкина засветилось обжигающим, ярким светом, подобно звезде. Столб белой энергии вырвался из него мощным потоком, устремившись в небеса, туда, где вовсю сгустились свинцовые тучи с редкими темно-зелеными молниями. Сила князя пробила брешь, разорвала покрывало тьмы, и на головы защитников упали лучи солнца, будто ограждающие людей от тварей. Ощущая, как раны, полученные в бою, стали стремительно зарастать, Емельян не мог поверить в происходящее. Силы его возвращались, открывалось второе дыхание, а желание битвы захватывало с головой. Всей своей сутью он чувствовал, что готов рвать прущую на них нечисть всем, что у него есть, отдать всего себя, но прикончить их всех. И подобное происходило не только с ним. Раненые защитники поднимали свои щиты и мечи, сияние магии стало сильнее, а в глазах каждого из них пылала решимость. Что бы с ними ни сделала молитва Потемкина, но она дала им еще один шанс, чтобы ринуться в бой. И теперь, когда само солнце озарило поле боя, они не проиграют. Засвеет. Голос молодого князя гремел, и от него, казалось, дрожала сама земля. На миг, сдерживая себя из последних сил, Симонов бросил на него взгляд и замер, увидев наваждение. Сияющий светом силуэт Потемкина был другим. Поверх тела мальчишка будто бы появилась иная фигура, выше ростом, шире в плечах и закованная в белоснежную броню с синим плащом за спиной. Назвать эти доспехи искусной работой кузнеца было бы кощунством, ведь они были идеальны и вызывали гордость за их создателя, за человечество. Майор моргнул, наваждение исчезло, а князь впервые за бой сделал шаг вперед и вытащил из-за пояса какую-то палку. Но только дурак бы решил, что эта деревяшка не сможет убить ни одной твари. Энергии в ней было как бы не больше, чем в самом князе, и та сияла ярким светом. Егеря, что были приставлены к нему, ринулись вслед за ним. На их окровавленных лицах ширился оскал, мечи рубили одну тварь за другой, а щиты прикрывали князя от магии. «Вперед!» – заорал Емельян, а за его спиной возникли огромные глыбы льда. «За человечество! За империю и императора!» И вроде бы на этом стоило закончить, но майор поддался порыву и воинственно проревел: «За князя Потемкина!» Сотни глоток поддержали его, и люди с новой силой ударили по тварям зоны. Сегодня их день, день победы людей, а не их поражения. И если зона решила показать свои клыки, то они покажут свой кулак, что выбьет их. Глава 13. Ваша светлость, на 3 часа. Крик одного из тяжелых пехотинцев, что сейчас сражались со мной бок о бок, заставил отвлечься от агонизирующего кадавра, которого я с упоением и без жалости забивал своим оружием. Половина твари сгорела от мощи света, а вторая еще цеплялась за жизнь и тянула ко мне свои руки. С невозмутимым лицом я вытянул ладони, в пасть нечисти ударило копье света. Тонкий, в разы более слабый луч, в очередной раз дал понять, я еще слаб, непозволительно слаб. Ранее от подобной атаки дохли эмиссары неназываемого, а сейчас ее не хватало даже на убийство жалкого кадавра из плоти. Я резко ушел рывком света и оказался над головами тварей, о которых предупредил боец. Пара шатунов, как тот, которого изменили китайцы в своей лаборатории, были непростой целью для одиночки. Мне же помогали опытные егеря, давая возможность ударить посильнее и побольнее. Поле боя тем временем пылало в огне, магия утопала в громком реве, как тварей, так и людей. Больше не было криков страха или боли. Человечество, что ранее должно было погибнуть на этой земле, бросилось на врага со всей силы. И все это благодаря свету, проводником которого я являлся в данный момент. Печать в моей душе пылала так, как во времена масштабнейших битв против Инферно, теней или легионов неназываемого. Именно через нее свет благословлял людей, одаривая их через взор своего капеллана. Высшая честь, которой только мог удостоиться паладин. Но пусть я и погрузился в битву с головой, убивая нечисть направо и налево, мысли мои пребывали в другом месте. Благодаря молитве и взору света, в памяти вновь всплыл мертвый мир, где орден потерпел поражение. Вот только я ошибся. 2. Первый раз, когда подумал, что орден погиб, а второй, когда решил, что остался последним. Перед схваткой с армией неназываемого, душевным взором я видел, как мои братья уходили в свет незримыми тенями. Величайшие из воинов, защитники рода людского от твари тьмы, они следовали единым порядком туда, где их ждало посмертие. А рядом с ними, на каком-то камне, сидел юноша в белоснежном костюме и в золотых очках. Каждый из братьев, проходя мимо него, ударял кулаком в нагрудник и кланялся, отдавая дань уважения и передавая почетную вахту молодому командору, который посмотрел прямо на меня. Пусть это был лишь душевный взор, а сам командор находился очень далеко, но сомнений быть не могло. Вселенная выбрала преемника главы ордена паладинов, того, кто поведет орден дальше, возглавит его в сражении с вечным врагом. Боевой капеллан ордена, Август Соларис, к твоим услугам, командор, да благословит свет твою душу и да опалит он души твоих врагов». Именно это я сказал ему в тот момент, чувствуя гордость и умиротворяющее спокойствие. Возможно, именно поэтому во мне нашлись тогда силы сражаться с бесконечной армией и победить. Старый капеллан погиб, хоть немного уменьшив работы своим молодым братьям и командору. Мой путь должен был закончиться, но Вселенная решила иначе и дала второй шанс. Может быть, именно из-за молодого командора и братьев, что были сейчас в ином из миров, я и переродился. Для того, чтобы Орден Паладинов стал сильнее. Что ж, это уже похоже на достойную цель, пусть я и думал прожить иначе. Но раз так, то я сделаю все, чтобы подготовиться ко встрече с братьями. Выкую в этом молодом мире армию, что воссоединится с ними и вместе сокрушит неназываемого. Как бы то ни было, но это дела будущих дней. Сейчас же, меня ждала битва, в которой человечество одерживало верх. Всех зараженных скверной твари истребили, и сила врага ничего не смогла сделать. Не тогда, когда за людей сражался капеллан ордена. Большую часть кадавров прикончил именно я, выжигая заразу из этого больного, страдающего мира. «Прорываемся», — отдал я приказ, увидев ворота крепости Инхейров. Она была близка, достаточно протянуть руку. В своей битве мы слишком углубились и сражались в тылу твари, тем самым облегчая работу остальным. Закованные в броню одаренные физики вскинули башенные щиты и тараном поперли на чудовищ, раздавливая их. Маги, молнии и воды, что держались рядом со мной, истребляли твари пачками, помогая физикам. Я держался в середине, взяв на себя самую быструю и ловкую нечисть. В самой крепости гремела нешуточная битва. Две из трех башен разрушены, огонь охватил цитадель, а вспышки магии виделись из ее окон. Одну из стен разнесло на куски, немалых размеров волна вылилась наружу, вынося с собой множество тварей. Кутузов уже там, но пока еще не убил химеру. «А-а!» — истошно закричал егерь с даром огня, схватился за плечо и стал заваливаться в бок. Игольчатые снаряды покрытых льдом ящеров довольно сильно попили кровь людей на поле боя, а одна из групп вышла к нам из-за пригорка. Невысокого роста маг вскинул руку, и с его ладони сорвалась волна молний, разорвавшая твари на куски. «Продолжать прорыв, не отвлекаться!» — рявкнул я на замешкавшихся воинов, когда один из щитовиков возжелал помощь напарнику. Оказавшись рядом с раненым, рывком поднял его с земли. Тот вскрикнул, но еще находился в сознании, стремительно бледнее. «Держись, парень, обопрись на меня». С трудом он выполнил требуемое, но слишком сильная была рана. Поэтому я закинул его на плечо, скривился от боли в ногах и заметил, что штаны пропитались кровью. Не только твари, но и моей собственной. Тело уже не выдерживало, но скорее замерзнет инферно, чем я позволю сдохнуть кому-то из этих воинов рядом со мной. Крепость становилась все ближе, но и тварей прибавилось. Щитовики физики банально не успевали убивать их, все чаще пропуская к магам. «Бросьте меня, ваша светлость», — прохрипел мне на ухо раненый. «Закрой пасть и терпи», — рыкнул я на него. Еще молодой, ему не больше 40, а уже с жизнью решил расстаться. «Не в мою смену. Не мешай капеллану работать». Убрав дубину на пояс, я принялся отстреливать твари копьем света. Не возьму силой, так возьму скоростью и количеством, чтоб их. В какой-то момент, когда мы почти дошли до ворот, из крепости в нашу сторону понеслись огромные, чешуйчатые носороги. Массивные туши, на вид с крепкой броней, банально бы смели нас. Но помощь пришла, пусть я ее и не ждал. Обогнув нашу группу по дуге, верхом на ледяной волне пронесся Симонов, а вслед за ним и пятерка других магов льда. Майор спрыгнул с волны и приземлился прямо в рядах тварей. Он вскинул кулак и ударил по земле с воинственным ревом. Энергия вокруг него взорвалась, а из-под земли вылезли толстые ледяные шипы, пронзившие заревевших от боли носорогов. «Мы с вами, ваша светлость!» — крикнул этот юнец, вытащил из-за спины два меча и принялся пробивать путь к крепости. Маги, что пришли вместе с ним, воздавали вокруг нас преграды, образуя коридор. Я довольно кивнул, вовремя они, этого не отнять. Вся наша братья сорвалась на бег. Про раненого я не забывал, постоянно поддерживал его душу милосердием света. Да и молитва моя продолжала свое действие, отчего мужчина перестал хрипеть, лицо его немного порозовело, а значит смерть отступила. Следы деятельности Кутузова мы обнаружили сразу же, как оказались во внутреннем дворе крепости. Архимаг воды и земли превратил тут все в болото, утопив твари, и то, что инхейры делали свои замки с расчетом на врагов с подобной силой, ему никак не помешало. Стоит еще уточнить, что эта крепость была рядовой, своего рода разведывательный форт, а не одна из тех, что мне доводилось штурмовать. Будь иначе, и вряд ли бы у Кутузова получилось так просто расправиться с теми толпами нечисти, чьи части тел выглядывали из болотной жижи, затвердевшей, словно бетон. Впрочем, на нас чудовищ также хватило. Из большого склада, что был пристроен в двухэтажному зданию, появились новые враги, но егеря взяли их на себя. Я же осматривался, подмечая новые детали в поисках одной конкретной, что должна быть тут. Небольшая, построенная из кровавого мрамора, нужная мне цель выделялась на фоне остальных зданий, казарм и конюшен. Широкий дымоход торчал из покатой черепичной крыши, небольшие столы, будто бы из ржавого металла, находились возле массивной двери, а рядом с ними стояли ящики и мешки. Один из них был порван, древесный уголь россыпью валялся на грунтовом покрытии у порога. Кузница Инхейров. Это была именно она. Настоящий подарок судьбы, который упускать точно нельзя. Вряд ли в ней найдется рунический набор инструментов гномов или Радагана в Горн, но даже имеющиеся мне пригодится на Урале. Цитадель содрогнулась от взрывов магии, а егеря со мной уже были на последнем издыхании. После столь тяжелого боя, даже под действием молитвы свету, они едва стояли на ногах. Симонов, я, ваша светлость. Майор мигом обратил на меня внимание, подскочил, как ужаленный, и вытянулся. Займите оборону в этом месте. Твари вроде бы всех выбили, но могли остаться еще. Для тебя отдельное задание, передал я раненого на поруки одного из егерей и махнул в сторону кузни. Видишь то здание? Мужик обернулся, понял, о чем речь, и кивнул, внимательно меня слушая. Охраняешь его? До моего возвращения оно должно уцелеть. Принято, ваша светлость. Отбил он кулаком в грудь и склонил голову. Я не подведу вас. Верю, едва заметно улыбнулся я, видя такой задор. Из этого человека получился бы достойный паладин, пусть душа его и серая, но запал имелся на двоих, а то и на троих мужей. Справишься, и я не постою за наградой. Майор заметно приободрился, да и остальные бойцы нас слушали, поглядывая в сторону кузни. Когда со всеми приказами было покончено, я не быстрым темпом побежал по лестнице цитадели. Ноги горели от боли, ран и зарастающей с помощью печати плоти, но терпимо. Во всяком случае, сдав свою ношу в виде раненого, я даже вздохнул с облегчением. Толстые ворота, на которых висели гобелены инхейров, два перекрещенных топора, истекающих кровью, между которыми пылало пламя, были выбиты. Одна из дверей висела на остатках крепления и лишь чудом не свалилась на пол, а вторая была черной от копоти. Внутренний зал за ними предстал в не лучшем свете. Здесь прошла жестокая схватка, а тела тварей и людей лежали повсюду. Кровь залила мраморный пол, оросила колонные стены, а старая мебель, которой должно быть больше пары десятков лет, валялась обломками. В какой-то мере уцелел лишь малый алтарь Ахара, уж эту конструкцию из черепков и обломков костей, вложенных пирамидой, я узнаю из тысяч других. Сейчас он был мертвым, энергии в нем не ощущалось совсем, хотя крови после битвы налилось довольно много. И либо темный бог проигнорировал свое пусть и пострадавшее, но малое святилище, либо же не смог его заметить из-за хранителей, что оберегали этот мир. Где-то внутри себя я надеялся именно на второй вариант. Не хотелось бы, чтобы этот ублюдок решил взглянуть одним глазом на этот мир и заинтересоваться им. Местному человечеству пятен, зоны эпицентров с головой хватает, как и скверны. И уж боги тут точно не нужны. Тварей на моем пути не попадалось, только трупы, среди которых все реже встречались тела людей. Разорванные, покалеченные, они умерли, но выполнили свою задачу. Дали возможность ударить порожденные химерологами твари, которая угрожала всему человечеству. Звуки битвы, что гремело на вершине цитадели, становились все сильнее. Я различил крик Кутузова, вопль нечисти и голоса других людей, что сейчас вели свой бой. Я ускорился, пролетая коридоры и лестницы до своей цели. На глаза попадались латные доспехи в виде декораций, настенные факелы и ковры, цвета крови. Двери мелькали тут и там, выбитые и целые, хранящие секреты, что за ними скрывались. Но все это потом. Сейчас нужно завершить начатое. Вот только я опоздал. Во всеоружии ворвавшись в главную залу, где находилось множество столов для совместного приема пищи, у дальней стены располагался трон, а на потолке висели гобелены, я застал конец битвы. Истекающую кровью тварь, без нескольких лап, пытающуюся телепортироваться из последних сил и рычащую от боли, прикончил Кутузов. Он вонзил свой меч прямо в сердце нечисти, отчего та пронзительно завопила, а затем генерал резко вытащил клинок и срубил ей голову. Раненый Вильяминов валялся у одной из стен, держась за кровоточащую голову. Архимага заметно потрепало, но он был в сознании. Чего не скажешь об остальных. Из отряда скалы на ногах стоял только он, Никс и жива. Киборг висел на потолочной люстре без своего протеза и с намотанными на нее кишками. Бизон валялся на полу без головы в собственной крови. Тихий лежал рядом с ним с дырой в груди, куда могла поместиться голова взрослого мужчины. Один из близнецов остался без ног, пустым взглядом пялился в потолочный свод, а брат сидел рядом и предавался горю, поглаживая его по окровавленным волосам. Рядом с Вильяминовым, возле стены сидела сова, свесив голову на грудь. Остальные бойцы других отрядов полегли все, а части их тел были повсюду. Но пусть раненый, прижимающий к груди сломанную руку скала, держался в сознании, а Никс с трудом стоял на ногах и покачивался, они были не последними из практически погибшего отряда. Пылающими изумрудным светом ладонями, жива пыталась спасти Шипера. Тело странного мага, что был для всех окружающих психом, но на деле являлся мудрецом, содрогалось в конвульсиях. Из его рта била темно-зеленая слизь, вся кожа покрылась паутинкой энергии скверны. Тварь успела заразить его, и сейчас маг проходил трансформацию, чтобы измениться навсегда. Стать нечистью, вроде той, что убил Кутузов, а может быть и сильнее. И генерал не собирался этого допустить. Крепко сжимая меч, он твердым шагом двинулся к Шиперу и хотел оборвать мучения странного мага. Но когда он поднял клинок над головой, а живу, что была вне себе, оттащил Никс, я оказался рядом. Напитанная светом древесина встретила зачарованную сталь двуручного меча. Кости в руках затрещали от попытки сдержать этот удар, а мышцы разорвались. Потемкин, только сейчас заметил меня Кутузов, все же не отойдя от боя. Ты где был, зачем ты мне помешал, он заражен. Ему конец. Сражался, сухо сказал я на это и отвел его меч от Шипера. Так нужно, Александр. И нет, этого человека еще можно спасти. Больше не произнося ни слова, хотя вопросы полетели со всех сторон, даже от совы, что отреагировала на мой голос и подняла голову, я присел рядом с магом. Я умираю, Светозарный, хрипел он, захлебываясь смердящей слизью скверны. А ты хочешь этого, мудрец, ответил я вопросом на вопрос, не обращая внимания на остальных людей. Если такова твоя воля, то я лично прерву твою жизнь. Нет, выдавил Шипер из себя улыбку. Его один единственный глаз, покрывшийся темно-зеленой пеленой, сосредоточился на мне, а вот второй. Что ж, повязка была не просто так, и сейчас внутри провала из плоти горел слабый огонь скверны. Я хочу жить. Да будет так, коротко кивнул я. Мои глаза вспыхнули темно-зеленым пламенем, а сияющая светом ладонь легла ему на грудь. Мощный поток энергии через милосердие света устремился в тело умирающего. Шансы его минимальны, заражение зашло слишком далеко, но если ранее таким способом мы, паладины, облегчали смерть подвергшихся скверне людей, то теперь в этом не было нужды. Я достаточно узнал про силу врага. За столь короткое время сросся с ней в той мере, чтобы предпринять попытку спасти, а не убить. И пусть скверну для подобного никогда я ранее не использовал, но свет ведет меня. Дав волю скверне, я приказал ей вытянуть из Шипера чужеродную энергию, которую выявил с помощью милосердия света. Та будто только и ждала этого, накинувшись на своего собрата. Поверх моей сияющей ладони появилось темно-зеленое пламя, полностью окутавшее Шипера. Он закричал в агонии, будто заживо сгорал, и даже Кутузов подался назад, вскинув меч. Архимаг был готов в любой момент ударить, невзирая ни на что. «Терпи, боец!» Сжал я зубы, вытягивая всю заразу, которая не желала покидать свою новую оболочку. «Терпи и сражайся с ней!» «А-а!» Крик Шипера стал еще громче, его выгнуло дугой, а из тела, сквозь поры в коже, стала вытекать темно-зеленая смердящая жижа. Пламя сразу же поглощало ее и усиливало напор. Я держался из последних сил, отдавая просто колоссальное количество энергии на эту борьбу за одну единственную душу. И когда Шипер прекратил кричать, закрыл свой единственный глаз и отрубился, отозвал силу света и скверны. Пламя нехотя втянулось обратно и успокоилось, а ладонь прекратила сиять. В ушах звенело, перед моими глазами все плыло и путались вверх с низом. Руки дрожали, как и все тело. Он справился, неверяще прошептала жива, оказавшись рядом и проверяя состояние шипера. Свят вытащил из него темную энергию. Он спас его, генерал. Медленно поднял голову и столкнулся взглядом с генералом, смотрящим на меня, будто я совершил чудо. Впрочем, так оно и было. Но вот Кутузов как-то побледнел, открыл рот и что-то прокричал, но я не расслышал. Его силуэт расплывался, а затем стал отдаляться, а вот окровавленный, грязный пол приближался. Последнее, что я видел, перед тем, как сознание заволокла тьма, паникующего генерала, перепуганную живу, что бросилась поймать меня, матерящегося Никса и остальных, кто пришел в себя и спешил к нам. «Все, Август, отвоевал ты свое на сегодня. Это была достойная паладина битва, как и совершенный подвиг, спасший душу». Глава 14. Императорский дворец. В кабинете императрицы стояла абсолютная тишина. За окном, где вовсю в свои права вступала весна, пели птицы, а яркие лучики солнца, что проникали в помещение, отражались от редкого металлического интерьера. Екатерина сделала глоток душистого чая, задумчиво изучая отчет по Хабаровску, Сибири и всей деятельности, что произошла за последние дни. Информации было много, но она давно привыкла работать с такими объемами. Чего только стоила ее личная служба безопасности, которая снабжала данными в реальном времени, постоянно поставляя новые. Напротив массивного рабочего стола стоял Кутузов, сохраняя молчание. Выглаженный черный мундир с золотыми эполетами сидел на нем идеально, а множество орденов и медалей, занимающих почти всю левую грудь, лишь дополняли образ сурового и заслуженного воина Российской империи. Но пусть генерал всем своим видом выражал хладнокровность, спокойствие и стойкость, несколько капель пота пробежали по его седым вискам. «Итак, генерал, я совсем ознакомилась», — сухо заговорила императрица. От былой дружелюбности не осталось и следа. Сейчас перед Кутузовым была та самая Екатерина Кровавая, какой ее знал весь мир, а не улыбающаяся женщина, любящая читать книги и смеяться над слухами. «Ты лично и твой род за вклад в устранение лаборатории китайцев, защиту Хабаровской и последующий поход в зону, заслужил благодарность. Ты хорошо постарался, Кутузов. Служу империи и императору», — гаркнул генерал, вытянувшись. Екатерина коротко кивнула, сделала еще один глоток чая и продолжила. «Касательно потерь личного состава базы 20093 в Хабаровске, займешься этим лично. Не мне тебя учить делать свою работу. Далее. Членов отряда «Сигма» представит к награде. Орден Креста Славы второй степени они заслужили. Как и те, кто погиб в сражении с тварью, сожалею, что посмертно, это были хорошие воины. Добавлю денежное довольствие для их родных. Как, кстати, выжившие. Оплакивают своих напарников, но держатся, ваше императорское величество. Охота за химерой выдалась кровавой, с большими потерями, но закончилась успешно. Погибло множество хороших солдат, также были потери и среди егерей. Не обошла смерти аристократов. Один из старейшин рода Добронравовых был найден в цитадели крепости без головы, растерзанный в клочья. Его брату и внучатому племяннику повезло больше, но и те до сих пор находились под присмотром целителей. Что же касалось отряда «Сигма», к которому был приписан молодой князь Потемкин, то его ждало два варианта дальнейших развитий событий. И первый из них прост – расформирование с дальнейшим переводом бойцов в иные подразделения. Второй же – пополнение погибших членов отряда, он был более вероятен. Команда эта уже давно работала друг с другом и расформировывать ее будет большой ошибкой. Хотя, надо признать, это уже будет не та «Сигма». Про то, что многих других благородных также представит к наградам, Екатерина не стала говорить Кутузову. Эта информация ему ни к чему, а вот следующие свои слова она сказала ледяным, не предвещающего ничего хорошего, тоном. «С твоими успехами разобрались, а теперь перейдем к провалам». Кутузов сглотнул. Огромный, будто медведь, генерал с трудом выдерживал взгляд изумрудных глаз императрицы, внутри которых бушевала мощь. Глава своего рода, верный воин империи, он прошел через множество схваток и битв. Сражался с врагом государства, как внешним, так и внутренним. Страх знаком Кутузову, но даже тройка архимагов Османской империи, против которых однажды пришлось схлестнуться генералу, не внушали такой трепет, как сидящая перед ним хрупкая женщина. Целительница, маг жизни, Екатерина являлась лучом солнца и самим олицетворением доброты для жителей империи, но не зря правители государств этого мира называли ее кровавой. Боевой целитель на поле брани – это радость и гордость для тех, с кем бок о бок она сражалась, и ужас для врага. Генерал лично видел ее в бою, единожды, когда на императрицу совершили покушение, что происходило с этими людьми, как и то, что вся группа убийц из Пруссии в один момент умерли после того, как их собственный организм буквально взбунтовался и мгновенно начал отторгать свою же плоть. Это выглядело страшно. Я доверила тебе задачу присмотреть и проверить Потемкина. Приказ был прост, ясен и не нес никакого двоечтения. Так объясни мне, Кутузов, почему мой племянник, голос императрицы звучал тихо, но бил по ушам генерала, будто гром, сражался на передовой, в одиночку защитил целый район Хабаровска, а затем еще и выступил в первых рядах сил вторжения, и это я еще не говорю про его косвенное участие в зачистке лаборатории, а в дальнейшем, спасении одного из бойцов Сигмы. Это была его проверка, ваше императорское величество, спокойно ответил мужчина, стоя с прямой спиной и никак не показывая реакции на давящую ауру императрицы. Если бы я вел его за руку постоянно, то это бы ничего не дало. Вы читали мой отчет, Виктор Константинович отлично справился со всеми трудностями, что произошли при нашей командировке. В боевых действиях он показал себя, как человек волевой, сильный, умеющий принимать правильные и взвешенные решения. Более того, ваше императорское величество, если бы не его вмешательство во время битвы, то список погибших был бы значительно больше. Екатерина скривилась, будто от зубной боли. Почти неделя прошла с того момента, как отгремела битва, операция была завершена, а все последствия после нее до сих пор всплывали. Не только восстановление разрушенного Хабаровска, но и какая-то чертова мистика. Одной из сильнейших одаренных Российской империи было тяжело поверить в то, что сотворил Потемкин. Да этому даже слов найти невозможно.